Доброй ночи. Ну, вы, наверное, по крайней мере, те, кто смотрел двухтомный фильм Квентина Тарантино «Убить Билла», легко узнаете звучащий на фоне моего голоса свист. Действительно, я даже не могу вспомнить. Фильм некоторое время у нас был настолько популярен, что у меня осталось полное впечатление, что мы даже уже в эфире об этом говорили. Хотя, подняв все архивы, я так и не нашел никаких упоминаний об этом разговоре. Итак, доброй ночи. Мы с вами в программе «Серебряные нити». И говорим мы сегодня о фильме «Убить Билла». О фильме, который был чрезвычайно популярен несколько лет назад и который, как мне кажется, является одной из замечательных иллюстраций все тех самых разговоров о страхах и жестокости, которые мы с вами ведем в прямых эфирах последние недели. Почему, откуда есть пошла популярность фильма с невероятно примитивным сюжетом? Я могу его рассказать прямо сейчас. Примерно так. Бывший член группы наемных убийц с кодовым именем «Черная мамба», играет ее Ума Турман, или Тюрман, как правильно произносится ее фамилия, пробуждается после 4-летней комы и начинает мстить тем, кто прямо во время свадебной церемонии убил ее жениха, не родившегося ребенка, как она думает, и стал причиной, собственно говоря, вот этого ее коматозного состояния. В списке ее жертв четверо участников некого «Дивас» отделения убийств, смертельные ягодюки, они себя называют, и их шеф бил. Она дерется с ними и благополучно всех, в конце концов, и убивает. В фильме очень весело и с размахом, пролито бешеное количество литров крови, как бы количество крови посчитано, я вам потом, если хотите, сообщу статистику. Вот, собственно, и весь фильм. А мы с вами говорим о причинах его популярности. Если вы не смотрели фильм «Убить Билла», то я думаю, что эта тема все равно вам будет интересна, потому что та же история про месть с вполне примитивным сюжетом, ну, по-моему, пусть не обижаются на меня авторы фильма, представлена, например, в безумно популярном у нас фильмах Балабанова «Брат 1» и «Брат 2». И так можно перечислять без конца и без края. Месть, кровь, примитивный сюжет, дикое количество зрителей. Почему? Откуда берутся такие фильмы в их авторах? И самое главное, почему с таким напряженным вниманием смотрят эти фильмы люди? Вот, собственно, предельно простая тема нашего сегодняшнего разговора. По телефону 495-956-1514. Наш телефон прямого эфира постоянный 956-1514, а 495 – это код города Москвы, в котором и находится наша студия. И обсуждаем мы, откуда взялись фильмы Тарантино, почему сегодня так популярны фильмы, в которых кровь как бы перестает иметь всякое значение и превращается во что-то вроде клоунады, удобного аттракциона. Почему с таким напряженным вниманием смотрит их столь большое количество людей? Как всегда, мы с вами пытаемся открыть ларчик, в котором прячется тайна популярности фильма. Как всегда, мы утверждаем, мы – это программа «Серебряные нити», чтобы для того, чтобы стать популярным, фильм должен затрагивать какие-то струнки нашей души. Ну, по крайней мере, души современного человека, из души современного молодого и среднего поколения, которые в итоге и становятся главным зрителем этого фильма. Дорогие наши юные и молодые радиослушатели. Может быть, вы решитесь позвонить и сказать, а почему вам понравился фильм «Убить Билла» по тому же телефону 495-956-1514. Ну и музыка. Музыка у нас сегодня, конечно, банальная. Мы ограничены рамками фильма, поэтому и слушаем, как мне кажется, вполне замечательные мелодии, которые подобрал к нему Квентин Тарантино. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Ну, вот я две вещи хочу сказать. Во-первых, все-таки вот у ведущего этой программы есть что-то общее с Тарантино, потому что Тарантино в музыке к своим фильмам поступает на самом деле очень просто. Он берет свою, говорят, грандиозную музыкальную коллекцию, коллекцию дисков и пластинок, и просто из нее, из шкафчика, из тумбочки достает то, что ему нравится, что соответствует какому-то циклу его ассоциаций. И весь фильм наполнен старыми саундтреками к фильмам 60-х годов. Да, эту музыку здесь мы любим с вами в программе «Серебряные нити», и я точно так же достаю ее из своей тумбочки. Ну, на этом, правда, сходство, на мой взгляд, заканчивается. И второе, вы не думайте, если вы думаете, что мы говорим о какой-то ерунде, потому что, например, мне многое чего случалось в жизни. Вот в середине 90-х годов я некоторое время преподавал психологию культуры режиссерам, и как бы тогда появилось только криминальное чтиво, и когда я с удивлением говорил, как же это можно смотреть, на меня хором шипели тогда молодые студенты-кинематографисты, просто хором все дружно, большой аудиторией, говорили, как же так, вы не понимаете, это же гениальное кино. Это фильмы, которые во многом определили, определили взгляды может быть, и мировоззрение целого поколения. Доброй ночи, Юра. Я знаю, что вы из Брянской области. Да, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш вопрос, откуда берется жестокость, у меня вот как бы сразу подсознательно возник свой вопрос, откуда ей не браться? Ведь вы как бы в нашем мире, особенно это если касается России, здесь существует одно правило, если особенно вот в общении с сильными мира сего, я прав, потому что я прав. Или другая формулировка этого закона, я прав, потому что я сильнее. А вот на вопрос, откуда берутся такие фильмы, я, конечно, этот фильм не смотрел, потому что в нашем мире и так хватает жестокости. Но, скорее всего, это, наверное, подсознательное стремление так вот казнить и миловать. Вот больше у меня как бы не находится объяснений. Откуда берется подсознательное стремление казнить и миловать? Мысль сама. Ну вот обидели, как бы считается, вот я слышал такую теорию, если как бы вот у крысы ест какая-нибудь крыса сыр, ее подошел человек, там, пнул, отобрал, она, у нее радость есть пойти к другой крысе, которая стоит ниже по иерархии, и потрепать ее там за ухо или еще как-нибудь, ну, в общем, как бы обидеть. В общем, такие фильмы должны нравиться поколению обиженных. Обиженных вот этим самым законом силы и несправедливости. Правильно, Юр? Ну, я так примерно. В принципе, да. И тем, кто казнит и милует, тоже должен нравиться. И тем, кто казнит и милует. Вполне возможно, это и так. Но вот, честно говоря, я не в курсе вкусов в кино власть придержащих. В курсе я немножко другого. Мы, правда, это как-то уже этого затрагивали. На самом деле разные поколения и люди разного возраста, ложась спать, мечтают о том, что в руках у них пистолет или нож, и они этими ножами, пистолетами в своих мечтах, не в кино, кромсают врагов своих. Это мысли и мечты, в которых как-то не очень принято признаваться в нашей культуре, но вовсе они относятся не только к поколению молодых. Вот так как фильм «Тарантино» вещь действительно в некотором смысле совершенно парадоксальная. Это легкий, если не сказать комедийный фильм о бесконечной цепочке убийств, который не производит никакого жуткого впечатления совершенно. Такой, знаете, игривый балет. То, что там он для съемок заказал 500 литров крови. Натуральной крови. И как бы утверждал, что нельзя вот на меч вылить немного малинового сиропа и ожидать, что это будет хорошо выглядеть. Необходимо иметь специальную разновидность крови, которую можно увидеть в фильмах о самураях. Да? Как бы кровь настоящая, ощущение очень легкое, абсолютно такой эстетской шутки. По-моему, именно этого в сущности Тарантино и добивался. И поэтому мне так интересно это обсудить. Это все похоже на мечту. Доброй ночи, Мария. Мария, есть? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрели фильм? Да, смотрела. Хорошо. Ну, относительно недавно. Если честно, я как-то поразила этот фильм по своей жестокости. А вот понравился? Откровенно сказать, нет. Поэтому, в принципе, звоню. Хотела высказать свою точку зрения по этому поводу. Я даже вторую часть не стала смотреть. Ну, вот. Так что, ну, как я... То есть вы не досмотрели до того, как она убила... Била, да? Говорят, ну, нет, что... я не стала это смотреть вторую часть, потому что мне первой вполне хватило. Говорят, что Тарантино как бы не рискнул ввести еще пяток персонажей, чтобы поочередно их зарезать еще в двух-трех томах. Ну да, бы... я тоже, в принципе, наслышан, но вы знаете... Это просто такой... Идея, в принципе, блестящая. Такую картину можно тянуть бесконечно, как сосиски. Да, да, да. Знаете, это вот... Как сосиски из сосисочного автомата. Там как бы шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Да, это из серии первое, второе. То есть первая, вторая часть, третья, вот так и можно бесконечно сказать, как сериал «Санта-Барбара» такую тянуть, но не до бесконечности. «Санта-Барбара» про убийство, это хорошо, да. И ждать, да. И ждать, на какой серии публику начнет тошнить, да? Как... Да, да, да, именно так. И, знаете, меня начало тошнить как раз на первой, в принципе. И вторую абсолютно не обязательно смотреть, чтобы узнать, чем это закончится. Так вот, Мария, вы пошли его смотреть. И вам... Я не пошла смотреть, мне дали его на диске посмотреть уже позже всех этих премьер, всего этого. А я-то, на самом деле, человек интересующийся, я не могу сказать, что... как бы я тоже, я долго не решался... посмотреть на диски, потому что считал, что там будет это все очень жестоко. Мне так не показалось. На самом деле, все это не более жестоко, чем та самая компьютерная игра. Ну, квест, если хотите, компьютерный, в который играют наши дети. Вообще, вот... Не дай бог. 5-4 лет. Самое потрясающее в этой истории, что в квестах крови проявляется не, проливается не меньше, а то и больше. И фильм... в сущности своей ничем не отличается от компьютерной игры. Да, вот как бы такой многоуровневый квест, нужно убить 5 этих страшилищ, да, такая вся из себя Ума Турман в желтом костюмчике, очень похожа, да, такая яркая героиня мультика или аниме, или на худой конец компьютерной игры, да, которая так абсолютно свободно, красиво. Их все с всех, ну, не без сложностей, конечно, убивает. Проходя там задачи точно так же, как в компьютерной игре. Ну, например, там, вас зарыли в землю. Я уж не помню, в какой это серии. Да, теперь нужно отрыться и пойти дальше. Ну, понятно, что впереди еще время игры и фильма есть, значит, отрыться можно. То есть, как конца здесь быть не может. То есть, это опять не воспринимается как какой-то кошмар. Но я дальше пошел в кино, то есть в зал, да, и, ну, я не могу, вы знаете, сейчас в кино не очень много народу, но человек, наверное, 50 подростков, которые тогда сидели в кино, смотрели фильм с искренним наслаждением, глаза у них блестели, попкорн жевался просто с особенным силой, и мне было безумно интересно наблюдать не столько за действием фильма, который я уже видел, сколько за зрителем. Зритель был откровенно и искренне увлечен. А это что такое? Это, знаете, это скорее уже, по-моему, как раз увлечение вот этой жестокостью, которая как раз переходит в наши реалии. Потому что я считаю, как раз кино, оно отображение наших реалий жизненных. То есть вы считаете, как Юра, да, что так как вот действует закон силы... И ну, то... Нет, нет, нет. Конечно, нет. Не в такой, конечно, власти, как он сказал, нет. Но просто, не знаю, потому что фантазия вот такая, как вот как раз эти Тарантино, она заставляет задуматься о той жестокости, которая, в принципе, как раз в человеке, в принципе, ну, тоже хранится. И она вот таким образом вырывается на экраны. Ну, раз это вот, как вы говорите, то, что вы ходили... И лучше отреагировать его на экране. И, ну, 50 человек, вы говорите, вы также смотрели с наслаждением. И, к сожалению, то, что вот такая жестокость, она, как говорится, также окупается и в кино, и деньгами, и вот этой вот славой дурацкой. К сожалению, да. Также, к сожалению, хуже окупаются какие-то наши искренние, чистые чувства в кино. А вот такие вот триллеры, ужасы, они более окупаемы. Почему? Вот ведь главный наш вопрос. Почему? Да потому что, наверное, просто жестокость может больше стала выявляться. Если раньше как-то она была скрыта, то сейчас она стала более выявлена и более открыта. То есть она, знаете, как наша демократия. То есть она всегда, извините, Мария, она всегда была свойственна человеку, да? Как бы это наше изначальное биологическое свойство, и вот оно вырывается таким образом на поверхность. Нам нравится этот фильм, потому что в сущности своей мы жестоки. И это наша подлинная природа. но с другой стороны, если раньше это было более скрыто и более как-то, ну, вот эта жестокость, она катилась что... более позитивными вещами, то сейчас она провоцируется как раз вот данными примерами. Не обижайтесь, Мария. Ну, тут есть разные мнения по этому поводу. Да, ну, например, конечно. Если вы сами задумаетесь о том, что лучше, когда агрессия скрыта. Да, вы правы. Ведь, ну, как бы очень я понимаю, что я рискую перевести разговор на другую тему. Но, тем не менее, мы видим, да, то, что творилось и творится. Ну, сейчас уже как-то, слава богу, все это... вошло в какие-то берега, ну, то, что происходило в Чечне, да? Но это же результат того, что жестокость, которая в конце 80-х скрывалась, выплеснулась наружу. Что хуже, когда она скрывалась или когда она выплеснулась? Это чрезвычайно спорный вопрос на самом деле. Поскольку вот это сокрытие жестокости вовсе не означает, что она никогда не выплеснется. Когда-нибудь в один прекрасный момент любые барьеры, любые запреты все равно упадут или ослабнут, а жестокость останется на своих местах. Спасибо большое. Спасибо, Мария. Я... Здравствуйте, здравствуйте, Дима. Дима из Великого Новгорода дозвонился, да, Дим? Да, из Великого Новгорода звонил. Вот хотел сказать мнение ваше по поводу, почему фильмы о мести вот в нашем популярном как бы обществе. Потому что социум слишком так стали разделены, это мое мнение такое, что несправедливость, она в жизни настолько людей как бы ну, достала. И они хотя бы вот в этих фильмах пытаются уйти в как вера в коммунизм, то есть отвлечься и в фильмах увидеть хотя бы вот справедливость, чувство справедливости у них появляется. И это касается не только «Брат», там, фильмов прочих, это раньше было «Зорро», «Робин Гуд», это было во все времена. То есть существует просто разность социум, которые всегда будут ущемлены, это основная масса населения, как правило. Вот, у власти находятся, да совсем другие. И им хочется вот увидеть эту справедливость на экране, потому что в жизни они не настолько решительные, а как бы вот видя этот герой, они видят себя в этом фильме. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что это абсолютно точное мнение. Во всяком случае, вне всякого сомнения, жестокость... И желание смотреть фильмы и наши мечты о месте – это всегда, практически всегда, внутренний залог агрессии. Доброй ночи, Жанна. Вот говорят, что Жанна из Франции дозвонилась. У нас все больше звонков из Франции. Здравствуйте. Я очень рада вас наконец-то услышать, господин Данилин, потому что благодаря своей маме как бы я вас слушаю последнее время, каждый вечер. Вот, привет, мам. Вот, и хотелось бы сказать, что мама я здесь, не смотрела, но, вы знаете, меня эта тема затрагивает до глубины души, потому что я давно в России не живу, как бы, и мне попала в руки кассета «Бригады», и я посмотрела ее и сказала, какой это бред, боже мой, из кого делается герой? Так легко, это просто беспредел. Вопрос, как бы, который вы задали, почему нравятся эти фильмы, я считаю, это потому, что все легко. В душе, как бы, у подростка ничего нет, пока еще что-то еще не выросло. Но нет уже, обратите чувства. Внимание, жаль. Цены жизни, нет цены, не знаю, просто даже человек элементарно, да, человеческого тела, Жан, которое так ценно и так, как бы, нежно и хрупко. Как хрусталь, скажем так. Вот. И, соответственно, когда это все на экране телевизора, все это убивается легко, течет кровь, конечно, это нравится, потому что люди не в реальности, в душу себя заглянуть не могут. И боятся туда заглянуть, потому что боятся обнаружить там пустоту. Обратите внимание... Алло, вы меня слышите? Жан, я вас очень плохо слышу, извините. Да-да, спасибо вам большое. Единственное, что бы я хотел обратить внимание в этом нашем разговоре, что пустота, да, в душах пустота, как говорит Жанна, ничего нет, опыта нет, чувства ценности нет, А жажда справедливости уже есть. А что же такое это чувство справедливости, когда жизненного опыта нет решительно никакого? Вот ведь в чем гигантская проблема. Владимир, доброй ночи. Вы из Липецка, из мобильного, поэтому пропустим вас вперед. Доброй ночи. Здравствуйте. Да. Мы вас слушаем. Мне хотелось бы высказать свое мнение. То есть от чего, то есть, так интересно, в общем-то, человеку такие фильмы вот о месте. Да-да, мы вас слушаем. Только... Вот. Дело в том, что это вроде это закон сохранения энергии. То есть отрицательная энергия, то есть причиненная в виде зла, или положительная, то есть причиненная в виде добра, происходит перекачивание энергии. То есть одно место другое. И чем то есть, больше эта разница, тем больше человек стремится восстановить равновесие, гармонию. А, в общем-то, в каждом из нас, я думаю, живет ребенок, то есть со свойственным максимализмом. То есть можно это справедливо установить путем, то есть законным, то есть суда, следствия и так далее. Но это очень долго и не всегда приводит, то есть к тому, к чему нам хотелось, чтобы это привело. А вот способ отомстить, это как бы непосредственно принять участие в этом процессе и просто его ускорить. То есть восстановить вот эту гармонию, прежде всего, в собственной, то есть душе. Ну да. Спасибо большое, спасибо. Я просто очень боюсь, что эта гармония в душе, она восстанавливается как-то очень странно. Мы сейчас послушаем еще одну мелодию, тоже знаменитую, и тоже из старого фильма, которая звучит в фильме Тарантино. А я вот что хочу сказать. Представьте себе, Жанна говорила о пустоте, все остальные говорят о справедливости. Но... справедливость-то иногда очень странно воспринимается. Ну, например, подростки мужского пола, они легко вспомнят те времена, что вот как бы внутренне считаешь, что все женщины женского пола, красивые твоего возраста, должны принадлежать тебе. А то, что они как бы общаются с кем-то другим, это мучительно несправедливо. И тогда в мечтах восстанавливаешь справедливость, ну, стреляя, например, во всех женщин женского пола, которые не обращают на тебя внимания, или во всех мужчин, которые с этими женщинами прохаживаются по улицам. Я даже не утрирую, это просто чистая правда. Я когда-то говорил, что потом футбол станет моделью снятия такого рода желания обладать всеми женщинами сразу. Свойственным мужчинам-подросткам. Как бы, когда мы молоды, социальная несправедливость, вспомните, пожалуйста, она воспринимается не совсем так. Дело не в богатых и бедных, а дело в том, кому чего принадлежит. Поэтому несправедливость всегда играет свою роль, только уж больно она субъективна. Oh, 旅の日が引いてた鶴は動かず泣いた雨と風冷えた水もにほつれ髪映し涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ恨みの道を行く女心はどうに捨てました «Серебряные нити». Мы по-прежнему на Радио России и обсуждаем причины популярности фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Я только хотел между делом заметить, что как-то в интернете на нашей маленькой страничке появилось сообщение о том, что как бы японская песня, которая звучала в одной из наших передач. Нет-нет, эту песню Тарантино взял из знаменитого японского фильма 1975 года. Ее поет Кейко Идзи. И она у нас никогда не звучала в программах. У нас звучали другие японки из совершенно других времен. Вот как бы так. Доброй ночи, Александр. Александр из Пензы нам дозвонился. Да-да, Александр, слушаем. Доброй ночи. Здравствуйте. Я считаю, что фильм создан для Запада, и он конъюнктурно для Запада. Для этого его и создавали, режиссер создавал. Что касается России, то фильм получился популярным в России, потому что за последние 15 лет вот, в силу нравственной невоспитанности вот, образовалось такое благодатное поле для посева вот этого фильма в головах молодых людей, именно молодых людей. Вот. Еще одна из причин – это слабая воля, нет воли у людей. И нет на экранах, в литературе примеров, благородных, по-настоящему благородных людей, примеров достойных подражания. Вот взять хотя бы Бунин. У него был разлад, не знаю, с женщиной, на которую он возлагал большие надежды, любила, она оказалась лесбиянкой. Ну, потрясение, казалось бы. Потом он взял за пистолет и стал всех подряд стрелять, ее в том числе. Он пережил и пошел дальше. А вот... Потом у него стал разлад сразу с двумя женщинами. Нет воли у молодых людей, настоящее вот время в России, вот отсюда. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Я с вами согласен. Если бы понятие воля не было бы таким мучительно абстрактным. Доброй ночи, Евгения. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот вы задали вопрос. Я хочу, во-первых, сказать, что считаю, что эти все-таки фильмы, они на определенный возраст. Потому что мне, например, в детстве тоже нравились фильмы с участием Брюса Уиллиса. Но сейчас я уже смотрю на них и не нахожу той прелести. Поэтому это просто, мне кажется, какой-то определенный период в жизни человека наступает. А потом все-таки ценности преобладают. Спасибо. Ну, по крайней мере, ваши слова дают надежду, Евгения. Можно вам задать вопрос? Да, конечно. А вот вы смотрели «Властелина колец»? Смотрел, но об этом была передача. Спасибо большое. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что... Да нет, я не думаю, что Тарантино конъюнктурен. Тарантино – дитя нового совершенно поколения. Поколения существующего и... Дай бог, чтобы надежды Евгения сбылись. Это поколение само себя называет видиотами. Да? Совмещение слов «видео» и «идиот». Видиоты. А сам Тарантино, он бывший клерк, да, работник вот пункта видеопроката. Книжек не читал, как сам многократно признавался. Но смотрел очень много фильмов. Репертуар видеопрокатных лавок широко известен. Все в основном крутые экшен-боевики. Будущий кумир молодого поколения нашей страны учился на плохом кино, в плохом телевизионном воображении. А если случайно попадалось хорошее кино, то он брал из него то, что прикольно, как сейчас берут дети, не задаваясь непосильными вопросами о смысле и моральных оценках. Он научился очень легко, играючи, имитировать те фильмы, которые он смотрел, и в результате вот и получился тот самый эффект, что он стал чем-то вроде гуру, учителя вот этого самого поколения видиотов. На самом деле это и есть тот феномен, который мы называем постмодернизмом. То есть, как любой адепт эстетики постмодернизма, он человек Тарантино нахватанный, но не образованный в некотором нашем смысле. В «Криминальном чтиве» совершенно удивительно то, что там вот наконец-то действительно, может быть, один принцип не вспомнили сегодня наши радиослушатели, полностью удовлетворен такой старинный русский принцип, она же поговорка «сила есть, ума не надо». Он смело и решительно шагнул в пространство, которое чрезвычайно комфортно для тех людей, для которых мысль кажется чрезвычайно обременительной, а играют роль чисто внешние знаки. Премьера состоялась в Канне в 1994 году. И как у нас, ползала пришла в восторг, а ползала кричала «американское дерьмо». Месть. Но у меня уже не остается времени, чтобы поговорить об этом. Мне кажется, она вылезает из поколения идиотов именно в силу ощущения ими несправедливости того, что вот какие-то другие люди имеют что-то большее. На самом деле поколение идиотов завидует образованным, но тщательно скрывает, потому что это поколение, мне кажется, очень остро чувствует, что ему мучительно чего-то не хватает. И попытка собрать пазл такую, собрать мозаику. Ведь «Криминальное чтиво» — это такой пазл из кусочков разных лент, разных музыкальных фрагментов, собранный в примитивную детскую игру. Понимаете... Еще раз хочу вспомнить «Мне возмездие, я с вас дам». Это слова, принадлежащие Богу, единому Богу. И поэтому с кинематографом Тарантино мы как бы стремительно возвращаемся в эпоху, когда человечество обитает в пещере и еще не знает человеческих законов. Умеет только трахаться, но не любить. Кромсать друг друга, но не защищать. Новая пещера... Она имеет цифровые технологии, но вот всякие Шекспиры, Достоевские, гуманизмы, философии и сама потребность думать, самое главное, это не планируется. Поэтому Тарантино действительно новатор. Он продвигает в кино 100% безмозглый продукт. На 100% лишенный ума и требующий лишь попкорна и потребления. А ведь не надо забывать, что теперь, когда вы слушаете цикл «Поваренную книгу магии», не надо забывать, что любое кино представляет из себя гипноз. Правда? Мы слышим музыку, приятную музыку, красивая картинка и приятный голос за кадром нам что-то рассказывает. Но вот я все время в фильме «Европа» Ларса фон Триера, это другой режиссер, он очень любит использовать прямые гипнотические внушения, прямо напрямую. Там у него есть в фильме «Европа» откровенный такой обращение к зрителю. Он там говорит: ты погружаешься в Европу все глубже и глубже, и на счет пять оказываешься во Франкфурте. Однако, чем больше народу нравятся такие фильмы, чем больше он популярен, тем больше людей, которые предпочитают не думать, тем больше людей, которые считают видеоотизм главным лозунгом своей жизни. Да только ли может ли взять кино на себя роль гуру или учителя, поскольку ничему, кроме глупой и бессмысленно отданной жизни, оно на самом деле научить не может. Вот это-то страшно. Впрочем, так как мы все равно в пятницу будем продолжать разговор про детскую жестокость, я думаю, мы там об этом еще раз поговорим и подумаем. Спасибо всем, кто был сегодня в эфире. До пятницы. Спокойной ночи. On the lawn, tax on the car, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand, a dog on the floor, and some cash on the nightstand.